Глава 23. Пятая стадия. Я схожу с ума тихонько, в долгом головокружении. Прикоснусь к стеклу легонько, испугаюсь отражения. Маша Баддабу. Я рисую. С той ночи прошло 2 дня. Та ночь вспоминалась горячим лихорадочным кошмаром. Алиса путалась в показаниях и не в силах была отделить мгновение собственной жизни от жизни Сергея. Она помнила, как в горячечном бреду жадно целовала Лёшу, и тут же воспоминания смешивались, растворялись, и она наяву видела, как впивается губами в тонкую шею блондинки. Мир переворачивался, и перед глазами снова появлялся Лёша. Улыбался, целовал в висок, что-то шептал и гладил по волосам. Опять кувырок. Снова реальность вверх дном, и по её уже животу скользят пальцы вожака, а она выгибает спину, указывая им путь вниз. Как только наваждение ушло, в мыслях стало пусто. В ушах шумела пронзительная тишина, а на языке чувствовался привкус чужих поцелуев, во множественном числе. Алиса молча собрала свои вещи, выскользнула из мягких объятий Лёши и нырнула в такси. Дома закрыла все окна и двери, как будто это могло её защитить от посягательств на личную территорию, и нырнула в постель, укрывшись одеялом с головой. Она засыпала, наслаждаясь тишиной и одиночеством, и в этот момент чётко осознала, что никогда не сможет разорвать связь с вожаком. Алиса приняла эту обречённость как горькую пилюлю на ночь, проглотила без оценки и рассуждений и провалилась в сон без сновидений. Алисе было ясно, что Сергей знал все подробности той злополучной ночи. Просто не мог не знать. Она чувствовала его злость и ждала, когда он объявит ей войну. Алиса внимательно отслеживала эмоции вожака, чтобы в случае чего принять удар на себя. Она опасалась, что он может вызвериться на Лёшу, который уж точно был не виноват и случайно оказался не в том месте и не в то время. Но постепенно злость стихла, сменилась азартом и предвкушением. Сергей с готовностью переключился на новобранцев, почти всё время проводил с новенькими, обращаясь к Алисе исключительно по делу. Алису такой расклад вполне устраивал. Её вообще теперь многое устраивало. Наверное, Руслан был прав. Как только Алиса приняла неизбежное, жизнь упростилась до нельзя. Даже мысли в голове как будто бы стало меньше. Мир больше не вращался. Реальность стабилизировалась, устаканилась, замедлилась. Силуэты города сгладились, потеряли острые углы. А краски, наоборот, стали ярче, как будто кто-то подкрутил контрастность в настройках. Воздух дрожал, словно плавился над открытым огнём. В ушах шумела тишина. Алиса молчала, боясь неосторожным звуком разбить кокон спокойствия, в котором оказалась. Она спряталась в себе, зарылась лицом в тёплую шкуру волчицы, слушала мерный гул тишины и делала то, что от неё требовали. Алиса просто выполняла свою работу. Ходила на тренировки в разных концах Москвы, искала новеньких с потенциалом, приводила их в клан и отдавала в руки Руслана. Молча, без вопросов и возражений. Она опасалась, что Сергей захочет её расшевелить, вытащить из этого искусственного коматозного состояния, которое стало для неё спасательным кругом, удерживающим её на плаву. Однако вожак словно забыл про неё, полностью сосредоточившись на восстании. Алиса знала, что это временная передышка, и потому ловила каждую секунду спокойствия. Она знала и кое-что другое. Та ночь стала откровением не только для Алисы, но и для Сергея. Он тоже не был готов к такому всплеску эмоций, к такому мощному урагану чувств, который поднял их домик в небо и забросил чёрт знает куда. Алиса испытывала что-то среднее между сочувствием и злорадством. Себе Алиса сочувствовала ещё меньше, чем вожаку. Бабушка была права. Она оказалась слабой, недостойной. Впрочем, она устала себя корить. Хватит того, что Алисе дальше жить с этим. Вполне достаточное наказание. Алиса была уверена, что они с Сергеем получили по заслугам. Ей было почти не жаль ни себя, ни вожака. А вот кто на самом деле заслужил сочувствие, по её мнению, это остальные анималы. Клан не должен страдать от разборок между вожаком и зрячей. И всё же каждый чутко ощущал все потрясения, тревожился и волновался, как ребёнок, чьи родители не разговаривают друг с другом. Единственным, кто не поддался всеобщей атмосфере паники и гложущей тревоги, был Руслан. Он продолжал мирно улыбаться Алисе, спокойно пожимал руку Сергею, говорил твёрдо и уверенно и казался той самой непоколебимой черепахой, на панцире которой зиждется вся планета. Константой, удерживающие клан в более-менее стабильном состоянии. Сейчас, когда их особенно сильно штормило, Руслан был маяком, который продолжал светом указывать дорогу, чего бы ему это ни стоило. Алиса не могла выразить свою благодарность словами, поэтому просто подходила к Руслану и крепко обнимала старика. От него пахло сжёными травами, пеплом и кожей. Руслан успокаивающе хлопал по спине, словно знал не только то, что происходило между Сергеем и Алисой, но и то, чем все закончится. Алиса не собиралась намеренно избегать Лёшу, но все равно как-то так выходило, что эти два дня они редко пересекались и совсем не оказывались наедине. Перед Лёшей она тоже чувствовала себя виноватой. Когда, наконец, им выпала возможность поговорить, Алиса не смогла посмотреть ему в глаза и скрестила руки на груди. Потом устыдилась своей неприветливости, силой разняла руки и заставила себя взглянуть на Лёшу. В выражении лица Лёши не было ни обвинения, ни тревоги, ни злости за то, что им просто воспользовались той ночью. В его глазах плескался океан нежности и заботы. «Как ты?» — наконец спросил Лёша. Они стояли во внутреннем дворе цирка, торопливое ноябрьское солнце уже почти скрылось за горизонтом, погружая город в сизые сумерки. Было на удивление тепло. Алиса пожала плечами, не зная, как ответить на вопрос. Вместо этого она спросила. «А ты?» «Хорошо». Лёша улыбнулся, подтверждая сказанное. «Я скучал. Два дня — слишком долгая разлука. Я понимаю, что у тебя сейчас много других дел, но я правда сильно скучал. И до сих пор скучаю». Алиса снова опешила. «Ты считаешь, нам нужно обсудить то, что было той ночью?» Наконец спросила она самое важное, с чем тянула до последнего. «Обсудить, извиниться — и решить, как им общаться дальше. Вот что Алисе нужно было сделать». «Если честно, не хочется». Лёша поморщился. «Если только ты хочешь». Алиса промолчала. Ей вообще не хотелось говорить, тем более обсуждать и вспоминать ту дикую ночь, которая свела ее с ума. Лёша понял ее молчание абсолютно правильно. «Ну, значит, не будем. Что было, то было». «Спасибо», — невпопад брякнула Алиса. «Но все равно. Мне жаль, что я тогда причинила тебе боль». «Брось!» — Лёша замахал руками. «Ты что? Если кому извиняться, то мне. Ты пришла ко мне в таком состоянии, невменяемом. Мне нужно было отказаться от твоего заманчивого предложения. Но я не смог, так что это мне жаль. Я не имел права». «Это все Сергей», — ровно произнесла Алиса. Она впервые проговаривала причину той ночи вслух, и ожидала услышать привычную злость в голосе. Но ее не было, как и других сильных чувств. Они выкипели и испарились. «Я так и подумал». Лёша кивнул. «Это ужасно». Алиса пожала плечами. «Может быть. И что с того?» «Я бы хотел тебе как-то помочь. Хоть как-то. Скажи, что я могу сделать?» Он почти умолял. Алиса невольно усмехнулась. «Ты уже все сделал. Был рядом. Этого достаточно». «Я и сейчас рядом». Лёша взволнованно схватил Алису за руку. «Послушай, я могу...» Алиса высвободила руку. «Нет, я ничего не могу. Ты ничего не можешь. Хватит. Он победил». Она повернулась, чтобы уйти, но Лёша её остановил. Он был красный, словно торчал на морозе уже не первый час. Решительный, собранный, как перед битвой, готовый с головой нырнуть в ледяную прорубь. «Подожди, я не могу тебя так оставить. Я... «Ты мне очень нравишься», — выпалил Лёша. Алиса с удивлением замерла. «Ясно», — произнесла она. «И я... Слушай, я знаю, что я не такой крутой, как Сергей. У меня нет духа медведя, я не вожак». «Пока что ты перечисляешь свои преимущества». Алиса не удержалась от смешка. Лёша благодарно улыбнулся и продолжил. «В общем, я вот к чему клоню. Может, мы попробуем? Ну, отношения». Алиса совершенно запуталась в своих реакциях. Что на такие предложения принято отвечать? Радоваться? Вежливо кивать? Целовать в ответ? Молчать и ждать, пока само собой пройдет, будто ничего и не было? «Я еще ни разу ни с кем не встречалась». Единственная честная мысль, в которой она была уверена. «Там ничего сложного, ты быстро разберешься», — несмело пошутил Лёша. Алиса не улыбнулась в ответ. Она прислушалась к волчице. Может, она что-то посоветует. но дух молчал и не желал вмешиваться в человеческие разборки. «Я не думаю, что Сергею это понравится», — наконец сказала Алиса. «А тебе?» «Не знаю, но Сергей точно будет против, я знаю». «К черту Сергея!» — крикнул Лёша, и Алиса замерла от испуга, как потревоженная мышь в лесу. Ей казалось, что вожак услышал эти слова. Алиса избавилась от липкого страха и покачала головой. «Я так не могу». «А я могу». И снова эта готовность на лице Лёши, которая, как Алиса успела убедиться, ничего хорошего не знаменует. «Ты не можешь вызвать Сергея на бой, а я могу». Алиса удержалась от смеха только потому, что остолбенела от изумления. «Чего?» — переспросила она, хотя прекрасно расслышала каждое слово. «Если ты не можешь быть со мной из-за своего долга перед вожаком, значит, тебя надо от него освободить. Все просто». На этот раз она засмеялась. Чисто, громко, звонко, как не смеялась уже очень давно. «И правда, все просто». Улыбалась она и теперь смотрела на Лёшу совсем другими глазами. Как на любимого младшего брата, который дарит под Новый год пластилиновую поделку и ждет похвалы. Алиса представила, как выдра сражается с медведем, и от мультяшности и сюрреалистичности картинки ее опять разобрал смех. «Я могу сражаться в человеческом обличье». Лёша, кажется, понял причину ее веселья и не обиделся. «Так, ну только этого мне не хватало». Алиса отогнала от себя смешливость и, строго будто отчитывая Лёшу за проступок, продолжила. «Никаких вызовов, никаких сражений. Ты меня понял? Без глупостей. Кивни, если ты меня понял». Лёша отвернулся, пряча взгляд. «Я серьезно. Алиса подошла ближе и почти дышала Лёше в лицо. «Сергей тебя убьет или вышвырнет из клана. И я даже не знаю, что хуже. А ты мне нужен здесь и живой. Ты же сам сказал, что ты будешь рядом, так?» Она дождалась упрямого кивка. «Вот и оставайся рядом, живой». К несчастью, Алиса сегодня не только Лёша решил нарушить ее привычный круг молчания. Когда она вернулась в цирк, столкнулась нос к носу с Владой. Новообращенная выглядела уставшей, но довольной. «О, я тебя искала. У тебя есть время выпить со мной кофе? Я валюсь с ног, нас Руслан с самого утра гоняет», — радостно пожаловалась она. Алиса вздохнула и глянула на время. Следующая запланированная тренировка начиналась через 2 часа. В кофейне пахло корицей, тыквой и молоком. В углу сидела парочка школьников, они листали ленту ТикТока и смеялись. Равнодушный бариста расставлял на витрине десерты. «Ты не будешь против, если я тебя угощу?» — спросила Влада. «Без всяких намеков, просто минимальная благодарность». Алиса пожала плечами. «Не против. Тогда возьми мне то же, что и себе». Она направилась к столику у окна. Влада вернулась к ней с 2 пол-литровыми стаканами тыквенно-имбирного латте и с парой миндальных круассанов. «Как я рада!» — произнесла Влада и собрала трубочкой пенку на кофе. «Если бы ты только знала, как я рада!» Алиса все еще молчала, ожидая, пока Влада перейдет к сути. Оказалось, что это и была суть. Влада порывисто схватила ее за руку, и Алиса с тоской вспомнила о тех часах, когда с ней никто не говорил и никто ее не трогал. «Ты мне буквально устроила второе рождение. Ты моя крестная фея», — горячо шептала Влада. «Если бы не ты, я не знаю, как бы я жила. В мире и безопасности, я подозреваю». Как только Алиса поняла, что Влада собирается рассыпаться в благодарностях, она тут же пожалела, что согласилась на разговор. Ну, правда, кто их с Лёшей покусал? Она испортила им жизнь, а они в ответ предлагают отношения и благодарность. Что за мир кривых зеркал? «Ты об этом переживаешь?» Влада зорко глянула своим белым глазом, и Алиса невольно содрогнулась. «Что, типа, втянула нас в какую-то войну?» «Не типа, а втянула». «Точно не меня. За других говорить не буду, но меня ты спасла». Голос Влады закостенел, будто ей было больно даже говорить о прошлом до ритуала. «Последние годы прошли как в тумане. Я что-то делала, где-то работала. Но чем конкретно я занималась, уже и не вспомню». Влада отвернулась к окну. «А самое ужасное то, что объективно все было замечательно. Ни одной причины грустить. Хорошая работа, заботливый парень, красивая квартира, отпуск, собака, друзья. У меня было все, а меня самой не было. Понимаешь?» Алиса понимала. Ее самой сейчас тоже не было. «Я даже толком грустить не могла. И злиться мне было не на что. Она что, на то, что меня не существует? Что я бледная тень себя настоящей? Так что ты... Ты меня спасла, это правда. Ты вернула меня в мою идеальную жизнь. Так странно снова ощущать свои ноги, руки, зубы». Влада поочерёдно коснулась пальцами всего перечисленного. «Понимать, что я чего-то стою. Я из плоти и крови, у меня есть жизнь. Я живу, я важна, я настоящая. Меня не придумали, я действительно существую». «Пожалуйста», — после небольшой паузы ответила Алиса. «В общем, вот это главное, что я хотела тебе сказать. Я тебе всем обязана, и вряд ли хоть когда-то смогу вернуть этот долг. Но если я могу, ты только скажи, я все сделаю ради тебя». Алиса поняла, что засмеяться сейчас значит обидеть Владу. Поэтому она сдержанно кивнула. «Хорошо, буду иметь в виду». Владу ее вежливый и отстраненный ответ не обманул. Но она все же решила сменить тему, и уже заодно это Алиса готова была простить ей все долги. «Расскажи про вашу иерархию», — попросила Влада. «Сергей — вожак, он самый главный. Еще есть зрячая и чередимый. Правая и левая руки вожака». «И что, с вожаком прям совсем спорить нельзя? Только соглашаться?» Алиса измученно улыбнулась и откусила круассан, чтобы дать себе время подумать. «Да уж, она действительно какая-то опухоль в клане. Стоило ей нерадивой зрячей появиться, как уже второй рядовой член клана пытается усомниться в непреложности власти вожака. Для полного фиаско Алисе только клан развалить не хватало». «Можно аргументированно разговаривать», — осторожно ответила Алиса. Влада хмыкнула. Алиса не сомневалась, что этот дипломатичный ответ ее не устроил. «А как самой стать вожаком?» — спросила Влада так буднично, будто заказывала латте на кокосовом молоке. Алиса подавилась и закашлялась. «Нет, сегодня определенно не ее день, не ее год». «Чисто теоретически можно бросить вызов вожаку. Если победишь, займешь его место. Но так не делают». «Почему?» — с искренним удивлением поинтересовалась Влада. «Потому что смена лидера редко идет клану на пользу, а задача любого анимала — в первую очередь думать о благополучии клана». Влада кивнула, запоминая. «Мне Руслан рассказал, как ты стала зрячей. Ты же планировала стать вожаком, да?» Алиса снова вгрызлась в круассан, надеясь, что разговор закончится чудесным образом без ее участия. «Да, но тогда у клана вообще не было вожака. Мы стояли на перепутье, и кому-то надо было взять вожжи правления. Я проиграла в честном поединке». «Ну, смотря что называть честным». Влада скинула брови. «Волк против медведя. Разве это честно?» «Вполне». Алиса уже едва сдерживала раздражение. «Наши духи-защитники сильнее, чем ты думаешь?» «Очевидно, недостаточно». Влада не пыталась задеть Алису. Она просто размышляла вслух. Но эти невзначай брошенные слова вернули Алису в тот день, когда она проиграла битву. «А можно как-то стать сильнее? Попросить у зверя другого духа, если тебе не повезло при раздаче?» «Слушай, так не бывает». Терпение Алисы иссякало. «Духи — это не безделушки из магазина все по 50. Это дары зверя?» «Тут у меня вообще никаких претензий». Влада вскинула руки в примирительном жесте. «Прости, если сказала что-то не то. Я обожаю своего духа. Мы с ним созданы друг для друга». «Так и есть». «Мне рассказали, что ты тут тоже относительно новенькая. Как так вышло?» Переход на эту тему показался Алисе достаточно безопасным. 16 лет назад Виктор, отец Сергея, стал вожаком. Моя бабушка не согласилась с тем политическим курсом, который он выбрал. Попросила уехать вместе с внучкой, и Виктор разрешил. Может, бабушка его чем-то умаслила. Может, подумал, что мы все равно ничем клану навредить не сможем. Сжалился и отпустил. Без его позволения мы бы не смогли даже из города выехать. «А твои родители?» Влада слушала внимательно. «Отец не было немало, а мать отреклась от духа зверя, когда я родилась. Бабушка ее за это, кажется, так и не простила. В любом случае, они оба эмигрировали в Португалию». Алиса не видела своих родителей с 4 лет. Вообще-то она уже слабо помнила, как они выглядят. Наверное, сейчас бы и не узнала, если бы случайно встретила. Влада покачала головой. «А как ты сама стала анималом? Виктор провел ритуал перед тем, как тебя отпустить. Не очень дальновидно». «Нет, ритуал провела бабушка. Про это никто не знал». «Как?» Влада быстро подвинулась вперед, едва не опрокинув стакан с кофе. «Я думала, только чередимый может». чередимый носитель знаний. Он слышит голос зверя и общается с ним напрямую. Но бабушка всегда считала, что зверь ответит каждому, кто воззовет к нему. Добавь этот пункт в копилку ко всему остальному, в чем бабушка не была согласна с Виктором. Она верит, что дух зверя есть в каждом из нас. А значит, нам не нужен посредник в лице чередимого. Это интересно. А во что еще верит твоя бабушка? Ох, как бы мне хотелось с ней пообщаться. Мы с ней обе верим в то, что война уменьшает шансы нашего клана на выживание. Сила анималов не в городе, а в лесах, в природе. Она мне рассказывала истории о прошлом величии анималов, когда мы могли понимать язык животных, слушать мудрость леса в шелесте ветвей, предсказывать будущее в шуме дождя, видеть знаки в ветре. Когда мы были едины с природой, мы процветали. Мы были куда могущественнее, чем сейчас. Сейчас же клан измельчал, нас осталось мало. Но война этого не исправит, а только усугубит проблему. Нам нужно возвращаться к истокам, а не дружить с колдунами. Алиса поняла, что вновь увлеклась обещаниями бабушки, да еще и Владу ими увлекла. Но все зря. Время потеряно. Чего уж сейчас об этом рассуждать? Она с горечью наблюдала за тем, как в глазах Влады загораются искры надежды. Безумной надежды, которая еще недавно горела и в ее собственных глазах. То есть, та сила, которую дарует мне дух, это еще не все? Может быть, больше? Я понимаю, что любой анимал — это уже сверхчеловек, по сути, но... Алиса смотрела на Владу радостную, веселую, воодушевленную и видела тьму. Влада, скорее всего, погибнет в ближайшей битве, которую Алиса не смогла остановить. Как и десятки других анималов, смерть которых будет на совести Алисы. Алиса поднялась с кресла, давая понять, что разговор ей окончательно надоел. «Мы не сверхлюди. Мы всего лишь находимся под защитой зверя. И все, что каждому из нас необходимо сделать, это смириться со своим местом в клане и принять свою сущность. Потому что так решил зверь». «Я тебя услышала», — коротко ответила Влада и тоже поднялась. «Пока ты не ушла, я хочу еще кое-что сказать. Да, Сергей вожак, я это знаю, но для меня ты главное. Ты меня привела в этот мир. Я сделаю все, что ты скажешь. И если существует способ освободить тебя от Сергея, я это сделаю». Алиса не думала, что ее кокон спокойствия и тишины может прорваться так резко и громко, как лопнувший воздушный шарик. Она зарычала, стукнув кулаком по столешнице. «Так, вы сегодня что, сговорились?» «С кем?» — не поняла Влада. «С меня довольно. Не раскачивайте лодку. Я уже успокоилась и чувствую себя совершенно прекрасно, чего и вам желаю». На следующий день Алиса планировала держаться от цирка так далеко, насколько это возможно. После двух тренировок забежала на пару минут к Руслану передать контакты новых рекрутов. Руслан постоянно сидел в одном из заброшенных помещений на втором этаже, и все уже давно считали эту комнату его личным кабинетом. Теоретически соседнее помещение считалось кабинетом Сергея, но на практике вожака чаще можно было обнаружить или у Руслана, или на арене. Руслан не раз намекал Алисе, что ей тоже по-хорошему стоит определиться с локацией, где остальные члены клана ее всегда смогут найти. Но пока Алису совершенно устраивало, что найти ее нельзя. В кабинете Руслана Алиса обнаружила и вожака. Чередимый вел записи в толстой тетради, а Сергей кидал дротики в мишень на двери. Руслан не стал отрываться от работы, приветственно махнул рукой и продолжил кропотливо вносить заметки. Сергей остановил бросок, когда увидел Алису на пороге, опустил руку с дротиком и неловко потоптался на месте. Это был едва ли не первый случай, когда они могли поговорить о случившемся. И Алиса могла поклясться, что выбросится из окна, если Сергей хотя бы заикнется о той ночи. Она несмело подошла к вожаку и остановилась в ожидании то ли указаний, то ли первой реплики. «Как тренировки?» — наконец спросил Сергей, и Алиса растаяла от благодарности. «Неплохо. Вчера вечером двое, сегодня пока один. А твои?» «И у меня неплохо», — криво улыбнулся Сергей. «С Владой придется непросто. Гриша тот еще придурок, но вроде адекватный. Митя — отличный мужик». Алиса кивнула. Примерно так она всех и представляла. Вопреки своим убеждениям, Алиса сама перевела тему на то, чего так тщательно избегала. «Как думаешь, так теперь будет всегда?» И напряглась в ожидании ответа. Сергей виновато набрал в грудь воздуха. «Надеюсь, нет. Иначе нам только оргии устраивать», — пошутил он. Это точно. Алиса серьезно кивнула. Давай пока что не будем. Пока что ни с кем не заниматься сексом? Облегченно продолжил за нее Сергей. Да, пожалуйста, да. Я и сам хотел это предложить, но боялся, что ты тогда вообще свихнешься. Мол, злой вожак мне уже с мужиками спать запрещает. Он засмеялся и передразнил женский голос. Алиса видела, что он нервничает, и чтобы это почувствовать, не нужно было обладать силами зрячей. «Отлично». Алиса старалась не смотреть в глаза вожаку, чтобы окончательно не заразиться его нервозностью. Ей своей хватало с лихвой. «Тогда договорились. Пока не разберемся, никакого секса». Она протянула руку, и Сергей ответил на рукопожатие. «Никакого секса», — решительно подытожил он. «Ну, прям пакт Молотова-Риббентропа», — хихикнул Руслан. «Практически договор о ненападении. Молодцы. Если бы в мое время молодежь была такой сознательной, глядишь, мы бы уже давно это проклятое министерство одолели». Алиса разорвала рукопожатие и отшагнула назад. «Кстати, о договоре и нападении», — напомнила она, меняя тему. «Есть новости от колдунов?» Руслан жестом предложил ей сесть. Он метнул взгляд на Сергея, на всякий случай спрашивая разрешения, и начал докладывать. Зоя Виолье сегодня заглядывала. Новостей несколько. Во-первых, один из колдунов Легиона попался медиатором. «И что это значит? Он нас всех сдал?» — насторожилась Алиса. «Нет», — успокоил Сергей. «У них, оказывается, был план на случай задержания и допроса. Он сдал информацию, но вполне конкретную. Рассказал, какие именно торговые центры мы собираемся атаковать и на какой день запланировали атаку». «И на какой?» «Через 4 дня в субботу. 5 точек». Алиса почувствовала, как в мысли пробирается паника. 4 дня. Этого очень мало, чтобы что-то изменить. Слишком быстро. «Конечно же, ни слова про очаг», — деловито добавил Руслан. «Теперь медиаторы будут вынуждены направить основные силы на защиту гражданских, а главное здание останется практически без защиты». «Мы этого не знаем», — возразила Алиса. «Но это самый вероятный сценарий», — Сергей пожал плечами. «Как колдуны замечательно устроились», — пробурчала Алиса. «Мы для них всю грязную работу выполним, так что ли? Они мало вместо пушечного мяса». «Ты не права». Голос Сергея ожесточился. «Не пушечное мясо, а революционеры на передовой. Никто точно не отнимет у нас эту победу, если мы сами ее себе обеспечим. Никто не будет говорить, что это колдуны милостиво одарили нас победой. Нет, мы возьмем ее сами, в бою, как мы это умеем. Мы не принимаем подачки от колдунов». Алиса решила, что на споры у нее больше нет ни сил, ни времени. Она промолчала, так тщательно пряча волнение внутри, что почти поверила в его отсутствие. Отдала Руслану информацию о новобранцах и вышла из кабинета. Миновала один лестничный пролет, второй — вышла на улицу. Вдохнула морозный воздух, пропуская его холодные иглы в легкие, под ребра, прямо в кровь. И позвонила единственному человеку, у которого могла спросить совета. Тому, кто будет на стороне здравого смысла. «Привет, бабушка». Бабушка взяла трубку сразу. Правда, первое мгновение молчала, отчего они растянулись на целую вечность. «Здравствуй». Голос холоднее Арктики. И на градус потеплел, когда бабушка продолжила. «Как твои успехи?» Алиса рассказала, захлебываясь слезами. «Ох, Алиса». Бабушка совершенно по-старчески вздохнула. «Альянсу не бывать, и ты это знаешь». «Что мне делать?» «Выбора у тебя нет. Спровоцируй или напади сама. В сущности, потом это будет уже неважно. Сделай все, чтобы разрушить Альянс. Живи и умри ради клана, если это потребуется». Что ж, вот теперь и обнажилась та самая истина, которую Алиса не желала видеть все это время. Она ни на что не годна. Она не смогла стать вожаком ни по роковой случайности. Нет. Видимо, зверь знал, что она не способна возглавить клан. А на что она вообще способна? Если верить бабушке только на одно — умереть ради клана. Еще есть опция убить ради клана. Но смысл ей жить? Ради чего? Ради кого? Алиса не хотела сражаться. но понимала, что иного выхода нет. К Зое ни ненависти, ни гнева она не испытывала, и все же это была единственная ведьма, местоположение которой она знала. Алиса следила за Зоей с тех пор, как та вышла из ворот цирка и села на автобус в сторону Садового кольца. Алиса на всякий случай натянула капюшон и ушла в другой конец салона. Ведьма не заподозрила слежку. Она пребывала в радостном умиротворении, смотрела в окно и улыбалась пролетавшему мимо городу. Алисе частично передалось ее настроение, и она поймала себя на мысли, что тоже улыбается. Вот скоро все и закончится. Все, что так и не началось. Может быть, для Алисы это едва ли не первый и единственный шанс в жизни сделать то, что хочет она —